Глава третья. Первая встреча с Лондоном и его величавыми зданиями повергла Мэй в благоговейный трепет. Не веря своим глазам, она смотрела на Биг Бен и, проезжая по мосту, мельком увидела Тауэр. На ночь они сняли комнату в пансионе недалеко от собора Святого Павла, причем довольно грязную. Мэй хватило одного взгляда на чумазую физиономию хозяйки, чтобы тут же взяться за матрацы. Опасаясь клопов, она переворошила каждый. В чужой обстановке Эллен капризничала, поэтому ночь выдалась бессонная. «Если так пойдет, — высказала опасение Мэй, — путешествие по морю станет настоящим кошмаром. К его концу они все превратятся ходячие развалины». На это Джо лишь расхохотался, подхватил ее на руки и закружил по комнате. Мэй невольно рассмеялась в ответ. Так заразительны были воодушевление и радостный настрой мужа. На следующее утро они позволили себе удовольствие прокатиться до вокзала Ватерлоо в кэбе, а перед отъездом отправили друзьям с фабрики несколько почтовых открыток. Мэй изумленно разглядывала вереницы омнибусов, конных экипажей, повозок и людей, толкавших перед собой тележки. Ей еще не доводилось видеть, чтобы в столь ранний час в городе царила такая суета. Откуда берутся эти толпы? А следующим крупным городом на пути семейства Смит будет Нью-Йорк. Когда они, наконец, добрались до вокзала, где им предстояло сесть на поезд, поданный компанией White Star Line, специально для пассажиров «Титаника», Мэй в который раз подумала, что никогда прежде не видела такого скопления людей. Мужчин и женщин, нагруженных чемоданами и сумками, волочащих за собой маленьких детей. Она изо всех сил вцепилась в Джо и Эллен. Не дай бог потеряться в этой сутолоке. Волна дыма, пара, копоти и шума подхватила Смитов и отнесла в вагон поезда на Саутгемптон. Растрепанная и усталая, одна из сотен таких же пассажиров, Мэй ощутила знакомый прилив гордости за мужа. Джо любит свою семью, раз хочет вытащить ее с задворок маленького ткацкого городка. И все же, когда колеса застучали по рельсам, увозя их все дальше и дальше от знакомых мест, Мэй вновь охватила тревога. Будет ли им хватать средств? А какая там погода? Впишутся ли они в чужой уклад? Что, если дочка заболеет? Вся эта затея — такой риск. Когда поезд въехал в Саутгемптонскую гавань, глазам Мэй открылось пасмурно-серое море и огромный корабль, на мачте которого развивался флаг с белой звездой, эмблемой компании White Star Line. Судно возвышалось над домами и деревьями, и у Мэй упало сердце. Все. Теперь возврата нет. Они должны верить свою судьбу экипажу корабля, который перевезет их через океан к новой жизни. На причале при виде громадного корпуса «Титаника» и его труб Мэй невольно содрогнулась. Четыре трубы, выкрашенные в желтый цвет, с широкими черными полосами в верхней части, венчали чугунную стену, что уходило вверх на добрую сотню футов, точно крутая скала. Боже, и как же этакая махина держится на плаву? Пролепетала Мэй, пристроившись в хвост очереди на палубу С. Размеры судна, которое в течение следующей недели будет служить им домом, так впечатлили ее, что она нечаянно наступила на юбку дамы, шедшей впереди. Та обернулась и пронзила Мэй гневным взором. «Ну что, в добрый путь?» — сверкнул улыбкой Джо. «Ох, у меня ноги туда не идут», — прошептала Мэй. «Чушь», — заявил Джо, прочитав ее мысли. «Сам Господь Бог не смог бы потопить этот корабль», — повторил он известную фразу. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Джо?» «Путь такой долгий», — Мэй поплотнее запахнула пальто. «Сама погляди. Вода прекрасно держит корабль на поверхности. Титаник — навехонькое судно, и попасть на него — большая удача. Газеты пишут, что третий класс в нем не уступает первому на других пароходах. На борту предусмотрены все возможные меры безопасности. Он непотопляем. Перестань тревожиться, Мэй». После предъявления билетов пришлось пройти медицинский осмотр. Мужчина в белом халате и очках проверял, нет ли у них признаков лихорадки и вшей. Мэй сочла эту процедуру невероятно постыдной. «Да разденьте ее хоть до сорочки. Не найдете ничего, кроме чистого белья из ланкаширского хлопка?» Следуя указаниям стюардов, Смиты вслед за очередью по сходням прошли на палубу С. Спуск вглубь корабля по узким тесным коридорам вызвал у Мэй непроизвольный приступ страха. Она вообще не любила воду. Ей не нравились даже лодочные прогулки на озере в Куинс-парке, хотя Джо водил ее на водохранилище в Белмонте. Однажды в выходной день они отправились на пруд, и он научил ее кое-как плавать брасом. Мэй поднимала тучу брызг, отплевывалась. Ей было страшно неприятно, когда вода попадала в нос и глаза, и изо всех сил старалась держать голову на поверхности. Внутри, в брюхе корабля, им показали опрятную, обшитую сосной каюту. Целый ряд таких же кают располагался вдоль застеленного линолеумом коридора, шириной теперь уже в целую улицу, с высокими стальными стенами. Коридор был забит людьми. Целые семьи разговаривали без умолку, дети возбужденно перекрикивались на различных непонятных языках. Пахло табаком, пряностями, дымом, потом, и ко всему этому примешивался острый запах свежей краски. В каюте Мэй села на койку и тут же испуганно ощупала ее. «Тут хотя бы нормальный матрац», — отметила она. Все было новое — простыни, полотенца, коврик на полу. «Мне нечем дышать», — пожаловалась Мэй. «Здесь чисто, но...» Она не представляла, как проведет 7 ночей в крохотной деревянной кабинке. В каюте пахло, как в гробу. Мэй опять поежилась и посмотрела на Эллен, которая ползала на ковре, изучая обстановку. «Еще одна любительница приключений. Нужно не раскисать», — решила Мэй. «По крайней мере, им не приходится делить каюту с чужими людьми». «Ладно, идемте на палубу», — произнесла она, взяв себя в руки. «На свежем воздухе мне станет лучше». Петляя по лабиринту коридоров и лестниц, Мэй удивленно рассматривала внутренности парохода, почти позабыв свои дурные предчувствия. «Прямо настоящий город», — восклицала она, с любопытством крутя головой по сторонам. Среди прочего Мэй увидела огромную столовую с длинными деревянными столами и приземистыми капитанскими полукреслами, такими же, как в приходской церкви. На полу лежал новый узорчатый линолеум, от которого пахло клеем. Глазам предстал просторный салон, мягкие диваны, фортепиано в углу, сверкающие полированные поверхности, картины в рамах, развешанные по стенам, катки с цветами, а наверху еще и курительная комната. Нигде ни пятнышка, ни пылинки. Вроде бы все идеально, Однако Мэй не могла избавиться от ощущения, что судно чересчур велико. Их каюта расположена слишком низко, и они находятся в толще воды. Джо вынес Эллен наверх, рассчитывая найти на палубе открытое место, чтобы посмотреть на чаек. «Уже скоро отплываем!» — крикнул он, и Мэй прочла на его лице неподдельную радость. Пассажиры вокруг обнимали родных, говорили друг другу прощальные слова. Мэй наблюдала за ними почти с завистью. У них с Джо нет ни одного кровного родственника. Все надежды связаны с дядей с Джорджем из Айдахо. Конечно, их маленькая семья счастлива, но так было бы приятно ощущать свою принадлежность к чему-то большему. Странно думать, что они, возможно, расстаются с Англией навсегда и больше не увидят гордо реющий британский флаг, не услышат мелодичные голоса ланкаширцев, перекликающиеся на улице. Найдется ли в Америке хоть чашка чаю? Мэй слыхала, там пьют только кофе. Джо показывал дочурке корабли, пришвартованные у других причалов. Затаив дыхание, оба смотрели, как кран поднимает наверх прекрасный четырехдверный автомобиль, черный с золотом. Там, в каютах и помещениях первого класса, царит невероятная роскошь. Но Мэй знает, ее и ей подобных будут держать на расстоянии от всех этих важных персон. На борту корабля слоновы существуют два отдельных мира. Впрочем, какая разница? Главное – благополучно добраться до Нью-Йорка. Мэй обернулась к Джо и ощутила дуновение ветра на холодных щечках Эллен. Пора в каюту. Мэй совсем не хотелось смотреть, как корабль отчаливает от родных берегов, или наблюдать за провожающими, которые задержались на причале, чтобы со слезами на глазах в последний раз взглянуть на своих близких. День сегодня выдался долгим, а кроме того Мэй хотела получше изучить нижние палубы. Если она заблудится, то обратиться за помощью к стюардам, да и номер каюты она запомнила. На корабле придется провести как минимум 7 ночей, и то, если погода не испортится, — со вздохом подумала Мэй. Что ж, она постарается продержаться до среды. Вечером Джо в нетерпении расхаживал туда-сюда по тесной каюте. «Почему ты прячешься в этой раковине? Точно рак-отшельник? Вокруг столько интересного. Играет музыка, льются песни. Мы могли бы послушать оркестр, перекусить немного. Я никогда еще не видел такого разнообразного меню. Пирожные, печенье, салаты. Нужно набивать животы, покуда есть возможность», — увещевал он. «Ты иди, иди», — простонала Мэй с койки. «Еда в меня не лезет. Гулять по пароходу не хочется, а от людей уже тошнит. Мы тут никого не знаем. К тому же половина пассажиров не говорит ни слова по-английски, особенно те, кто сели на пароход в Шербуре. Такой галдеж подняли». «Мы все плывем на одном корабле, солнышко», — улыбнулся Джо. «Каждый хочет начать другую жизнь в новом свете. Не злись на людей за то, что у них есть этот шанс». «Я не злюсь. Просто в каюте мне спокойнее. Не могу объяснить отчего, но я чувствую себя в безопасности, только когда все мое рядом со мной». «Здесь никто ничего не украдет». «Не уверена». «Мэй, не будь смешной. Куда вору бежать посреди океана? И что у нас красть? Хотя бы те чудесные простыни, что мне подарили», — заявила Мэй, хотя сама понимала, что ворчит понапрасну. «С нашими инициалами». «Не глупи. У них наверняка есть свои, причем гораздо лучше наших. Ну же, давай выведем Эллен на свежий воздух перед сном. С тех пор, как я увидела размеры Титаника, у меня никак не проходит это странное чувство в животе, — упрямилась Мэй. — Ступайте, а я отдохну в тишине. — Ну вот, теперь ты впала в меланхолию, — констатировал Джо. — Это совсем на тебя не похоже. Свежий воздух и тебе пойдет на пользу. — Наверное, ты прав. И от того, что я буду лежать здесь, ничего не изменится. Ах, если бы мне не было так страшно! Мэй надела шерстяную жакетку, шарф и берет с помпоном, потом закутала Эллен в клетчатую шаль. «Так-то лучше. Идем, посмотрим на звезды и загадаем желание». Джо взял жену за руку. Мэй улыбнулась. Она должна верить Джо, положиться на его здравомыслие. Он из тех людей, кому жизнь не дала ничего, кроме оплеух. Ни денег, ни родителей, ни образования. Теперь, вопреки невзгодам, он пытается добиться успеха. Разве можно не любить такого мужчину? В первую ночь на море Мэй спала хорошо. Вкусная еда в столовой помогла успокоиться. Так приятно, когда тебе подают еду и обслуживают за столом. После этого Мэй даже смогла прогуляться с Джо и Эллен по палубе. Девчушка семенила между родителями, держась за обоих. После захода в Ирландию от конечной цели их будет отделять лишь унылое открытое море. Так что нужно расслабиться и получить удовольствие от этого памятного путешествия. Было холодно, и Мэй порадовалась тому, что одета в плотный жакет, а Джо в пальто. Эллен укутана в несколько слоев. Шерстяная шаль, пальто из войлока, шапочка и крепкие кожаные ботиночки, подаренные соседкой, когда девочка начала ходить. Как странно, свой первый день рождения Эллен отпразднует за много тысяч миль от того места, где появилась на свет. Мэй посмотрела на звезды, рассыпанные в небе, гадая, где они будут находиться в этот час недели позже. «Думаешь, мы поступили правильно?» Джо кивнул и улыбнулся, развеяв ее сомнения. «Пока что все идет гладко. Мы в надежных руках». Он указал вверх, туда, где капитан с окладистой белой бородой прохаживался по палубе, наблюдая за работой экипажа. «Лучший капитан в мире. Иначе ему не доверили бы вести этот корабль в первый рейс. Наслаждайся, солнышко. Больше такой шанс нам не выпадет».